Портрет девочки с белоснежной фарфоровой кожей висел в квартире Лукаса Далтона как напоминание о том первом дне, когда он впервые совершил убийство. Намеренно. Стэнли Кейн сидел в глубоком кресле, рядом источала крепкий запах чашка кофе. «Зачем позвал Лукас?» Поморщился он и еще раз оглядел холостяцкую берлогу своего друга, которого знал еще по интернату для трудных подростков. Молодой мужчина в полицейской форме открыл бутылку пива и сделал несколько больших глотков. Он переживал, должно быть, впервые в жизни, и им предстоял тяжелый разговор. Подойдя к окну, Лукас посмотрел на шумевший внизу проспект, никогда не затихающий даже на минуту. Ему нравилось это движение, это ощущение жизни. «Ладно, скажу как есть». Он сел в кресло напротив и поставил наполовину пустую бутылку рядом с дымящейся чашкой кофе. «Мне нужны деньги, Фрик». «Не называй меня так», — поморщился Стэнли. «Сколько лет прошло?» «Отстань, ты чего? Ты просишь у меня денег?» «Прошу», — ухмыльнулся Лукас, вытягивая ноги. «А почему я должен тебе их давать?» Засмеялся гость, отпивая обжигающую густую жижу. Его друг варил его в турке, добавляя немного корицы. Чудовищно вкусно. «Потому что я слишком много знаю. Или потому что я твой друг. Или потому что у тебя их сейчас куры не клюют. Твоя женушка отошла в мир иной, оставив тебе все деньги своего отца. И просто напомню, я был тем, кто помог тебе с трупом». Он протараторил это так быстро, что чуть не задохнулся. Пытаясь отдышаться, Лука снова отпил из бутылки и почесал заросший щетиной подбородок. Он бы никогда не пошел на это, если бы действительно не нуждался в помощи. После выпуска из полицейской академии он узнал, что его родители банкроты. И все, что у них оставалось, это приличные связи, которые помогли их сыну устроиться на хорошее место. Для начала. Но на этом все и закончилось. Уже столько лет Лукас Далтон патрулировал улицы без малейшего намека на то, что его вдруг заметит руководство и продвинет вверх по служебной лестнице. То ли чувствовалось в нем гнилое нутро, то ли слишком много более подходящих претендентов постоянно вставало на пути. Ничего не делалось просто так, и это была проблема. Сейчас он понял, что устал. Ему просто надоело колесить по городу с очередным желторотым новичком, а потом напиваться дома от гнетущего чувства безысходности. Нет, ему хотелось другого, маленькую частную практику детектива. Это было и престижно, и хорошо оплачивалось, и в глазах девушек он больше не будет простым патрульным. Переведя взгляд на портрет, висящий на стене, Лукас поморщился. Очень давно он не позволял себе этого удовольствия, ощущения тонкой фарфоровой кожи под сжимающимися пальцами рук. Возраст был не тот, да и пустить пыль в глаза на жалкую зарплату патрульного было невозможно, а путаться с дешевыми девками, пачками стоявшими у дороги, совсем не хотелось. «Ты меня шантажируешь?» — прервал молчание Стэнли. «К чему эти громкие слова?» — поморщился полицейский. — Разве тебе трудно? У тебя миллионы. — Я много сделал за эти миллионы, — возразил его гость. — И тебе заплатил достаточно за твои услуги. Ровно столько, сколько ты запросил. Ты просто привык паразитировать на ком-то. То на родителях, потом на мне. А ведь я младше тебя. Чувствуя, как внутри поднимается злость, Лукас допил пиво, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Мужчина напротив поморщился, но ничего не сказал. По его привычно равнодушному лицу было сложно сказать, что он думает и что чувствует. Слишком хорошо он научился скрываться под маской. «Принести тебе еще?» — улыбнулся Стэнли. «Давай, в холодильнике». Он закрыл глаза и расслабился. «Все хорошо, он даст денег. Он не откажет». «Найду». Скрипнуло кресло, зазвучали шаги и хлопнула дверь холодильника. Раздался звук открывающейся крышки. Лукас Далтон открыл глаза и взял запотевшую бутылку. Хватило всего несколько глотков, чтобы она опустела и заняла свое место на столе рядом с точно такой же. «Так что? Что ты решил?» — спросил Лукас. «Ничего не решал. Такие вопросы так быстро не решаются», — ответил Стэнли. Он стоял и рассматривал портрет на стене, склонив голову на бок. Привычное равнодушное выражение лица чуть дрогнуло. Что это было? Испуг? Удивление? «Я помню эту девчонку», — пробормотал он, прищурив глаза и не отрываясь от криво выложенных на холст мазков. «Она пропала из интерната. Почему она здесь?» «Не твое дело», — буркнул Лукас. У него совершенно вылетело из головы, что Фрик мог узнать его первую жертву и сложить вместе факты, хоть и не часто бывал в гостях у старого друга. До этого дня ему везло. Стэнли не обращал внимания на детскую мазню. Но сейчас взгляд невольно возвращался к картине, и от воспоминаний все внутри начинало сжиматься. Он и забыл, каково это — держать в своих руках юное, трепещущее от страха тело, смотреть в глубокие глаза как раз в тот момент, когда до них доходило. Это конец. И чувствовать кожей это напряжение, предсмертные судороги, а потом тотальное расслабление и пустота в глазах, сразу становившаяся стеклянными, словно перед ним только что лежал не живой человек, а всего лишь пластмассовая кукла. Решено. Он снова пойдет в зеленую собаку и выберет себе самую юную, самую хрупкую девочку с фарфоровой кожей и большими глазами. Но на это нужны деньги. Много денег. И вся надежда на то, что Стэнли сдастся. И ну ее к черту, эту мечту о своем детективном агентстве. Лукас хотел подняться и пойти взять еще одну бутылку пива, но почувствовал, как навалилась чудовищная усталость. Руки и ноги не слушались, словно были тряпичными. Даже сесть ровно в кресло казалось нерешаемой задачей. Веки стали тяжелыми, по всему телу волнами шел жар, и каждая мышца, даже те, о которых он и не подозревал, расслаблялась. Возможно, впервые в жизни. Мысли путались. Он чувствовал, что что-то не так, но вспыхивающие в голове слова слишком неохотно вставали в ряд, чтобы составить фразу, в которой был бы хоть какой-то смысл. Вместо букв приходили образы. Все его жертвы, одна за одной, плавали в невесомости, окружали, все ускоряя и ускоряя свой ставший бешеным ритм. Ему стало страшно. Не хватало воздуха, а объятия невесомых девушек сжимались все сильнее, тянулись тонкие пальчики к горлу. Если бы Лукас Далтон мог открыть глаза и посмотреть в них, он увидел бы то же самое, что таким приятным теплом вибрировало у него внутри каждый раз, когда ему в руки попадала новая жертва. «Неприятно?» Голос Стэнли Кейна, с любопытством наблюдавшего за тем, как корчится в муках его лучший друг, звучал, словно из-под плотного одеяла. Он наклонился к умирающему мужчине и влил в горло какую-то противную горькую жидкость. Лукусу показалось, что его ударили по голове. Такой был эффект. Кружащиеся девушки испарились, грудь судорожно вздымалась, легкие работали как сумасшедшие, пытаясь прокачать в кровь как можно больше кислорода. Тело мелко дрожало, пальцы нервно вцепились в кресло. Сев ровно, мужчина закашлялся, глядя круглыми от ужаса глазами на того, кто чуть не убил его. «И еще раз подойдешь ко мне с такими просьбами, и мы попрощаемся навсегда», процедил сквозь зубы Стэнли и вышел из комнаты.